Мне не хочется много рассказывать про следующий день. Постараюсь покороче. Я проснулся на рассвете и хотел было повернуться на другой бок и опять уснуть, как вдруг заметил, что в доме очень тихо. Никого не видно и не слышно. Этого никогда еще не бывало. Потом я заметил, что и Бак уже встал и ушел. Но я тоже встал, а сам не знаю, что и думать. Иду вниз, никого нет, и везде тихо, как в мышиной норке. То же самое и на дворе. Думаю, что бы это могло значить? Около дров встречаю своего Джека и спрашиваю, что такое случилось? Он говорит, а вы разве не знаете, мистер Джордж? Нет, говорю, не знаю. Мисс София сбежала. Ей-богу, не вру. Сбежала среди ночи, и никто не видел, когда. Сбежала, чтобы обвенчаться, знаете ли, с молодым Гарни Шепердсоном. По крайней мере, все так думают. Родные-то узнали об этом всего полчаса назад. Может, немножко больше. И сказать по правде, времени терять не стали. Сейчас же за ружье, да и на лошадей мы и оглянуться не успели. Женщины кинулись поднимать родственников, а старый хозяин с сыновьями поскакали к реке, чтобы перехватить по дороге молодого человека и убить его. А то, как бы он ни переправился за реку с мисс Софией, большая будет передряга. Бак ушел и не стал меня будить. Ну еще бы, они не хотели впутывать вас в это дело. Мистер Бак зарядил ружье и говорит, хоть тресну, да застрелю кого-нибудь из Шепердсонов. Но я думаю, их там много будет. Уж одного-то наверняка застрелят, коли случай подвернется. Я побежал к реке ни медля, ни минуты. Скоро я услышал вдали ружейные выстрелы. Как только я завидел ловчонку у пароходной пристани и штабель дров, я стал пробираться под деревьями и кустами, пока не нашел удобное место, а там залез на развилину тополя, куда не долетали пули, и стал смотреть. Перед тополем, совсем близко, был другой штабель дров, в 4 фута высотой, и я хотел сначала спрятаться за ним, но, пожалуй, лучше сделал, что не спрятался. На открытом месте перед лавкой с криком и руганью горцевали 4 или 5 верховых, стараясь попасть в 2 молодых Грэнджер-Фордов, сидевших за поленницей, рядом с пароходной пристанью, но им это не удавалось. Каждый раз, как кто-нибудь из верховых выезжал из-за штабеля дров к реке, в него стреляли. Мальчики сидели за дровами, спиной к спине, так что им видно было в обе стороны. Скоро всадники перестали горцевать и вопить. Они подъехали ближе к лавке. Тогда один из мальчиков встал, прицелился хорошенько из-за штабеля и выбил одного из седла. Верховые соскочили с лошадей, подхватили раненого и понесли его в лавку. И в ту же минуту оба мальчика пустились бежать. Они были уже на полдороги к тому дереву, на котором я сидел, когда их заметили. Как только мужчины их увидели, они опять вскочили на лошадей и погнались за ними. Стали уже их нагонять, только ничего из этого не вышло. Мальчики все-таки выбежали намного раньше. Успели добраться до того штабеля, который был перед моим деревом. Засели за ним, и значит, у них опять был выигрыш перед Шепердсонами. Один из мальчиков был Бак, а другой — худенький юноша лет 19.